Третье. Да, должен признаться, я тогда был увлечен этой девушкой. Это были не совсем романтические чувства. Скорее, желание поближе узнать ее, понять, о чем она думает. Макико не была красавицей, но ее точно сложно было не заметить. Такая девушка словно излучает особую атмосферу. Думаю, мужчины вокруг это чувствовали. Подруги? Не думаю, что они у нее были. Казалось, к другим женщинам в компании она относилась холодно и немного пренебрежительно. А если ей нужна была помощь, то напрямую обращалась к мужчинам. Помню, она говорила что-то о том, что мужчины более прямолинейны и с ними проще общаться. Но я бы не сказал, что Макико была из женщин, гонявшихся за мужчинами, или из тех, что начинают сердиться, если окружающие не носят их на руках. Не была она и девчонкой-сорванцом, которая с детства дружит с мальчиками, из тех, что считают девочек слишком скучными и зажатыми и предпочитают мужскую компанию. Такие девчонки в глубине души обычно оказываются куда женственнее своих сверстниц. Это точно не про Сайгу. Она была очень сухой. Окружающие девушки не видели в ней соперницу, скорее человека сдержанного и неэмоционального, с другими, отличными от их ценностями. Мое мнение о ней. Она никому не доверяла. У нее точно не было никакого желания участвовать во всех этих девчачьих играх и спорах, быть частью женской компании. Казалось, ей не нравится сама идея командной работы. Необходимо сделать что-то вместе. По моим наблюдениям, пусть она и не доверяла никому, в ситуациях, требовавших социального взаимодействия с другими людьми, Макико всегда предпочитала мужчин женщинам. Любую помощь она не воспринимала как одолжение, а старалась непременно отплатить, выстроить взаимовыгодный обмен. Возможно, поэтому Сайга и выбрала меня. Со мной было проще сработаться, и она знала, что отношения не зайдут дальше положенного. Когда мы работали над записью интервью, я все размышлял, какой он, парень, с которым она встречается, и почему она не попросила его о помощи. Возможно, их расписания не совпали, или Макико попросту не хотела смешивать работу и личную жизнь. За все время я так и не смог понять, какая она в обычной жизни. Сайга ни с кем не позволяла себе расслабиться. Наедине со мной она была такой же, какой я помнил ее по клубу. Я никому не сказал о том, что мы работаем вместе, и, думаю, она тоже никому не говорила. Она была не из тех, кто делится с окружающими каждым своим шагом, да и перейдя на четвертый курс, в клубе путешественников больше не показывалась. Поэтому никто из наших общих знакомых не заметил, что мы одновременно отлучались из Токио. Когда из ее работы получилась книга, Макико предложила указать меня как ее помощника, но я отказался. Почему-то я не хотел, чтобы всем стало известно, что я ей помогал. Я хотел, чтобы все это осталось приятным воспоминанием. В конце концов, мои инициалы оказались в книге, но никто из моего окружения так и не догадался, что это я».